Сорокин разоблачает ложное обозначаемое, демонстрируя метафизическую пустоту, оставшуюся на месте распавшегося знака. Этой пустоте в романе соответствуют либо строчки бесконечно повторяющейся буквы «А», либо абракадабра, либо просто чистые страницы. Проследив за истощением и исчезновением метафизического обоснования из советской жизни, Сорокин оставляет читателя наедине со столь невыносимой смысловой пустотой, что выжить в ней уже не представляется возможным. История реальности. Французский философ Жан Бодриар пишет, что эволюция образа проходила через четыре этапа. На первом образ, как зеркало, отражал окружающую жизнь. На втором извращал ее. На третьем маскировал отсутствие реальности. И, наконец, образ стал симулякром, копией без оригинала, которая существует сама по себе, без всякого отношения к реальности. Действенность этой схемы можно продемонстрировать на материале отечественной культуры. Зеркальная стадия – это честный реализм классиков. Образ, извращающий реальность – авангард Хлебникова, Малевича или Мейерхольда. Искусство фантомов, социалистическое соревнование, например, это соцреализм. Подобные феномены подробно рассматриваются в работе Эпштейна «Истоки и смысл русского постмодернизма» в печати, где автор ведет их происхождение от потемкинских деревень. К симулякрам, образом симулирующим реальность, можно отнести копирующие несуществовавшие оригиналы соцарт, вроде известной картины Комара и Меламида «Сталин с музами». На каждой ступени этой лестницы образ становится все более, а реальность все менее важной. Если сначала он стремится копировать натуру, то в конце обходится уже без нее вовсе. Образ съедает действительность. Эту центральную тему современной культуры подробно разработал поп-арт, изучающий жизнь образа, оторвавшегося от своего прототипа, чтобы начать пугающе самостоятельную жизнь. Так на одной из ранних картин Энди Уорхола «Персики» изображены не сами фрукты, а консервная банка с фруктами. В этом различии пафос всего направления, обнаружившего, что в сегодняшнем мире важен не продукт, а упаковка, не сущность, а имидж. Поп-арт произвел не столько художественный, сколько мировоззренческий переворот. Об этом говорит и историческая ошибка Хрущева, не заметившего своего истинного врага. Как раз в расцвет поп-арта, в начале 60-х, он обрушился на безопасный абстракционизм. Конечно, не элитарные эксперименты, а именно поп-арт угрожал советской метафизике, которую он в конце концов и лишил смысла. Значение поп-арта как раз в том, что он зафиксировал переход от абстракционизма, занятого подсознанием личности, к искусству, призванному раскрыть подсознание уже не автора, а общества. С тревогой вглядываясь в окружающий мир, художник поп-арта старается понять, что говорит ему реальность, составленная из бесчисленных образов космонавтов и ковбоев, Лениных и Мэрилин Монро, Мао Цзэдунов и Микки Маусов. Проблематика поп-арта в сущности экологическая. В процессе освоения окружающего мира исчезает не только девственная природа, но и девственная реальность. Первичная, фундаментальная, непреобразованная человеком сырая действительность стала жертвой целенаправленных манипуляций культуры. Мириады образов, размноженные средствами массовой информации, загрязнили окружающую среду, сделав невозможным употребление ее в чистом виде. У нас нет, а может никогда и не было. Сравни, природа есть создаваемая культура, идеальная модель своего антипода. Юрий Лотман, избранные статьи, в трех томах, Таллин, 1992 год, том 1, страница 9. Естественного мира природы, с которым можно сравнивать искусственный универсум культуры. Современная философия склонна видеть мир плодом сотрудничества между реальностью и социальным конструированием. Реальность есть не предмет для сравнения, а объект постоянной ревизии, деконструкции и реконструкции. Как и экологический, кризис реальности, вызванный развитием массового общества и его коммуникаций, универсален, но Россию он приводит к особо радикальным переменам. Здесь дефицит реальности ощущается острее, чем на Западе. не только из-за того, что заменяющие ее суррогаты, как водится, хуже качеством,